Глава 12. Школа бурлила. Наконец-то на нас обратили внимание. Слава богу, что мне здесь уже недолго находиться, а вот Люсе придется отдуваться за двоих. Все началось после того, как я в понедельник сдал первые два экзамена на отлично. На следующий день все знали, что в 9-м Б мальчишка сдает экзамены экстерном сразу за два года учебы. Очень быстро выяснилось, что это новичок, который сочинил несколько классных песен и спел их вместе со своей подругой на телевидении. Для многих оказалось сюрпризом и то, что эта самая подруга учится в том же 9-м Б. Почти сразу же вспомнили о моих книгах, включая последнюю. Хорошо, что мы все это уже проходили и в городке, и в школе Минска. «Не обращай внимания», — говорил я Люсе. «Сосредоточься на мантре, наплевав на все остальное». Медитация — хороший способ не замечать назойливые взгляды и шепот за спиной, но она не поможет, когда народ жаждет с тобой общаться. Каждый новый день добавлял мне по две пятерки и подогревал интерес к моей персоне. А когда в субботу Илюся сдала русский на 5, нам буквально не стали давать проходу. «Я не знаю, как буду учиться одна», — сказала подруга, когда мы в воскресный день сидели в моей комнате. Сильно похолодало, и несколько раз за день шел дождь, поэтому мы не хотели никуда выходить. Люся усиленно готовила литературу, но не будет же постоянно сидеть за учебниками. Так недолго и свихнуться. «Удар разучиваешь?» — просил я. «Разучиваю», — буркнула она. «Могу продемонстрировать на тебе». Для поднятия настроения пришлось прибегнуть к испытанному способу. Я начал ее целовать, бормоча на ухо всякие ласковые глупости. «Поднялось настроение?» «Поднялось», — подтвердила она, бросив выразительный взгляд на мое трико. «Было бы странно, если бы я на тебя реагировал иначе», — сказал я, повернувшись к ней боком. «Это непроизвольная реакция, не обращай внимания». «Еще 4 месяца», — шепнула она мне в ухо. «И ты будешь только мой, и я смогу с тобой делать все, что захочу». «И что ж ты будешь делать?» «Не знаю, но ты научишь». «Нет, такие разговоры до добра не доведут». «Я попрошу ребят, чтобы они тебя возили до самой школы», — пообещал я. «И забирать будут так же. Чем ты хуже Ханеевой? А в школе сильно приставать не должны. У нас русский последний, поэтому в среду уедешь раньше. А когда сдашь литературу, освободятся еще 3 урока. Когда думаешь сдавать?» «Дней через 10. Раньше не успею. Давай еще раз поцелуемся. И я побегу». «Американцы идут на сближение, Серафим Евгеньевич», — сказал командир БПК, комсомолец Украины, капитан первого ранга Шутов. «Группа 77-го оперативного соединения. Состав сейчас уточняют. Авианосец и 12 кораблей охранения». В небе возник гул, и прямо по курсу показался реактивный самолет, который облетел строй военных кораблей и, увеличив скорость, исчез за горизонтом. «Скайхок», — сказал подошедший капитан-лейтенант Гришанов. «Хамят, однако». «В первый раз, что ли?» — ответил своему старпому Шутов. «Начинайте, Валерий Федорович, я думаю, уже пора». «Центральный пост!» — раздался по громкой связи голос командира БЧ-4. «Принято сообщение от американцев». «Читайте», — сказал Шутов. «Командиру группы советских кораблей. Вы вторглись в зону ответственности 7-го флота США. Объявите маршрут движения и цель. Командующий адмирал Гарри Фелд». «Раз хамят они, будем поступать как Шаляпин», — сказал Чурсин. «Отправьте такое сообщение. Следуя своим курсам в территориальных водах Демократической Республики Вьетнам. Ваши претензии на контроль судоходства в этих водах не признаю. Любое опасное сближение ваших самолетов со своими судами буду пресекать всеми средствами. Адмирал Чурсин, объявляйте боевую тревогу, Валерий Федорович». «А при чем Шаляпин?» — спросил Шутов, повышая голос из-за сирены. «Федор Иванович любил говорить, что с хамами он себя ведет по-хамски», — пояснил адмирал. «Виктор Семенович, распорядитесь, чтобы тральщики заняли место в голове ордера». Невдалеке с ревом прошли один за другим 3 фантома. Но ни один из них к кораблю не приблизился. «Определились с кораблями», — сказал вошедший Гришанов. «По всей видимости, это авианосец «Форестал». А в сопровождении 1 крейсер, 9 эсминцев и 2 сторожевика. Американцы по-прежнему идут на пересечение курса, но начали замедлять ход. Должны нормально разойтись. Лишь бы не набросали по курсу мин, с них станется». «А тральщики для чего взяли?» — сказал Шутов. «Разойдемся с американцами и немного сбавим ход. До вечера в любом случае будем в Хайфоне». «Давайте, товарищи, сначала рассмотрим вопрос по Узбекистану, а потом перейдем к хозяйственным вопросам», — сказал Косыгин. «Возникли сложности, поэтому мы должны определиться в дальнейших действиях. Докладывайте, Роман Андреевич». «Я не знаю, откуда появились те данные, которые фигурируют в деле», — начал Руденко. «Мне почему-то отказываются называть их источник. Генеральная прокуратура совместно со Следственным управлением Министерства охраны общественного порядка и выделенными нам работниками аппарата ЦК занялись проверкой деятельности указанных лиц. Часть фактов подтвердилась, часть нет. Сейчас работа фактически остановилась. Мы ощущаем растущее противодействие республиканских партийных органов. На словах все горят желанием помочь, на деле или саботируют свою часть работы, или еще хуже, мешают работе следственной группы. Тоже и с республиканским министерством внутренних дел, хотя лично Яхьев клялся и божился, что поможет всеми силами. Мы обратились и к Шарафу Рашидовичу, но с тем же успехом. Мое мнение, что имеет место круговая порука, и дело зашло слишком далеко». «В республиканский комитет не пробовали обращаться?» — спросил Семичастный. «Я считаю, что это бесполезно», — ответил Руденко. «Но вы, Владимир Ефимович, можете попробовать. Насколько я понял, Алексея Николаевича вас тоже этим озадачит». «Да, со мной же говорили», — сказал Семичастный. «Вам в помощь будет выделена группа работников управления РТ, но если действительно тормозят на уровне ЦК, толку будет мало». «А вы докажите, что замешан Рашидов», — сказал Косыгин. «Пока это только слова и эмоции. Где содержатся все задержанные?» «На территории РСФСР арестовали только 15 человек», — сказал Тикунов. «Остальные, которых пока около сотни, содержатся в различных СИЗО республики». «Рашидова вызовем в Москву», — сказал Суслов. «Если и после этого он не окажет вам помощь, будем менять. У вас, Роман Андреевич, больше нет вопросов?» «Хорошо, тогда мы вас задерживать не будем, как и ваших коллег. Продолжайте, Алексей Николаевич». «Мне кажется, Михаил Андреевич, что зря мы сейчас занялись Узбекистаном», — сказал Косыгин. «Мое мнение, что нужно все силы задействовать у нас, а уж потом браться за союзные республики». «Сил хватит», — сказал Суслов. «Таджикистан пока трогать не будем, а начатое дело нужно закончить. Если убрать противодействие на самом верху, дело пойдет. А позже будем уже подключать и республиканские ведомства. Что у нас по плану первым пунктом?» «Мероприятие по сельскому хозяйству в плане подготовки грядущей засухи. Начните, Владимир Владимирович». «В наше министерство сверху на проработку спустили большой план мероприятий», — сказал Мацкевич. «Уже не знаю, кто составлял эти бумаги, но ряд мероприятий в них идет вразрез с линией партии. Если мы будем использовать такие площади под другие зерновые культуры, производство пшеницы неизбежно упадет». «У нас этого производства через 5 лет вообще не будет», — сказал Косыгин. «В Приамурье вы еще пшеницу посадите, а севернее? Чем овес хуже пшеницы, как корм скоту? Вы с учеными консультировались?» «Мы отдавали все на экспертизу в академию. Возражений у них нет, но планы нам устанавливают не академики. Если мне их урежут по пшенице, не будет возражений у меня. А по укрупнению совхозов и созданию сельскохозяйственных объединений есть вопросы». «Это рассмотрим позже», — сказал Косыгин. «Вы подготовили предложение по восточным территориям? Где и сколько земель можно будет использовать под посев зерновых? Нам уже к следующей посевной придется перебрасывать туда людей и технику. Для того, кстати, и укрепляют совхозы, чтобы появились резервы. Сведете несколько совхозов в объединение и высвободите немало техники за счет ее более рационального использования. Карман у государства не резиновый. С колхозами такое тоже можно делать. Поговорите с председателями колхозов, они поймут. А меньшее количество техники и запчастями легче обеспечить. Жили при МТС и обходились малым, а сейчас будет намного легче. Если малые хозяйства не захотят возиться с техникой, можно самим при нескольких небольших колхозах организовать МТС. Прикиньте стоимость их сельхозтехники и во что обойдутся услуги, а потом их бесплатно оказывать несколько лет, пока не рассчитаемся за взятую технику. Что у нас по строительству элеваторов, Георгий Аркадьевич?» «Составлен перечень новых объектов и объектов, поставленных на капремонт», — ответил Караваев. «И элеваторы, и вообще все хранилища сельхозпродукции, взятые министерством под особый контроль. Финансирование будет осуществляться в ближайшие 2 года. Фонды на стройматериалы внесены в реестр. За нами остановки не будет». «Тогда давайте рассмотрим большой перечень мероприятий, которые рекомендованы для внедрения на промышленных предприятиях в рамках проводимой реформы», — сказал Косыгин. «Кое-что понятно и разумно, но многое у меня вызывает вопросы. Вот в частности...» «Поздравляю», — искренне сказал директор. «Ты первый в истории нашей школы, кто сдал экстернат сразу за два класса. Когда будут готовы документы, я тебе позвоню. Чем думаешь заняться, если не секрет?» «Секрета нет», — ответил я. «В этом году хочу написать вторую книгу о волкодаве. Да еще должно быть и 2-3 новые песни. Спортом займусь, а на следующий год буду поступать в институт. К вам у меня будет большая просьба. Вокруг нас в последнее время разгорелся ажиотаж. Я ухожу, а Люся до новогодних каникул будет учиться. Вы за ней не присмотрите хоть одним глазом?» «Что с вами делать?» — вздохнул он. «Посмотрю, но только в школе. Если чего-то опасаешься, встречай, провожай свою подругу сам». Я вышел из директорской и подошел к ожидавшей меня Люсе. «Давай портфель и пошли в раздевалку. Ребята уже, наверное, заждались. Насчет тебя я с директором говорил. Посмотрит он за тобой в школе. А Сергей будет приходить к калитке. Надеюсь, по пути до нее тебя никто не украдет. А завтра я приеду с тобой. Буду болеть за тебя в коридоре, пока будешь сдавать литературу». Мы переобулись, надели верхнюю одежду и вышли на улицу. «Холодно», — зябко поёжилась Люся. «Руки мерзнут». «Да, для начала октября сильно похолодало. Пошли быстрей. И согреешься, и мерзнуть меньше». «Вы не могли задержаться еще больше?» — спросил Сергей. «Могли», — ответил я, — «но не стали. Чекиста брюзжишь, как старая бабка. Надо было мне послать подальше директора и убежать из его кабинета, чтобы тебя не задерживать. Сергей, завтра я еду с Люсей. А потом вам придется ее отвозить и забирать самим. У меня к тебе просьба провожать ее до калитки и там же встречать. Слишком многие к ней проявляют интерес, а с моим уходом она вроде становится свободной. Ее, конечно, не съедят, но обидеть могут. Сделаешь?» «За каждый раз тебе анекдот», — усмехнулся он. «Ездить ты с нами не будешь, но я посчитаю, а потом при случае расплатишься». «Использование служебного положения в личных целях», — констатировал я. «Куда катится мир? Ладно, расскажу, куда мне деваться с подводной лодки». «А при чем здесь подводная лодка?» — удивился Сергей. Неужели он не слышал этот анекдот? Вроде бы он тогда уже был. Машина завернула во двор и остановилась у нашего подъезда. «Есть такой бородатый анекдот», — сказал я перед тем, как выйти. «Дарю бесплатно. Происходит перекличка на подводной лодке, лежащей на дне океана. Старшина выкрикивает фамилии, а ему отвечают: Иванов есть, Петров есть, Сидоров, Сидоров, Сидоров. Но здесь я здесь, куда я денусь с подводной лодки?» «Ты сегодня готовиться будешь?» — спросил я подругу, когда поднимались по лестнице. «Нет, я уже все, ответила она. «Сколько можно? Сдам литературу и добавится еще 3 свободных часа, а потом займусь математикой. Мне до сих пор не верится, что отчитаюсь за 9 класс и в школу больше не ходить. Только на сдачу экзаменов. Как будем отмечать Новый год? Придумай что-нибудь, чтобы не просто наесться и посидеть у телевизора. К нам сейчас зайдешь?» «Позже зайду, похвастаться», — пообещал я. «Когда придется со службы тесть». «Мне не терпится», — сказала Люся, забирая у меня портфель. «Хочу все время быть с тобой. Нам ведь дадут квартиру. Но я и по родителям с Ольгой буду скучать». «Обещали», — сказал я. «Только, скорее всего, ее дадут после совершеннолетия. Можно окончить школу и выйти замуж, и все равно оставаться не самостоятельным человеком». «А если попросить?» «А зачем? Я прожил с женой у родителей 2 года в одной квартире. Они еще и с сыном помогали нянчиться. Подожди, еще поживешь самостоятельно. Вряд ли нам с тобой дадут квартиру рядом с роднёй, разве что переселят куратора. А наглеть тоже ни к чему. Может быть, пойдут навстречу, а уважение потеряешь. Ладно, иди в квартиру и скажи матери, что я скоро забегу». «Ну как?» — спросила мама, когда я вошел в гостиную. «Со школой разделался. Аттестат и заслуженную медаль получу позже». «И чем займешься? «Мам, мы уже об этом говорили», — сказал я. «Буду тренироваться в секции и писать книгу». Я решил все-таки написать «Право выбора» и на этом остановиться. Не нравились мне остальные книги о волкодаве. Слишком Семенова все затянуло. Может быть, когда-нибудь из всех книг состряпаю одну? Первой после меня пришла сестра. «Ну как?» — спросила она. «Если ты о школе, то я тебя догнал и перегнал», — сказал я. «Закончил с золотой медалью. Теперь передо мной открыты все пути. Слушай, посоветуй, как лучше провести Новый год. Я хочу сделать Люсе подарок. Это для меня сдача экстерна, это простое и легкое дело, а ей приходится вкалывать. А вас никто в задницу шилом не гонит. Не вредничай. Вот что бы ты хотела? Я бы с радостью выступила бы на новогоднем концерте. Думаю, что Люся тоже. А для вас с вашим репертуаром это вообще не проблема. Наверняка у тебя есть связи, если пробили две квартиры в Москве. О нашем знакомстве с Брежневым мы в семьях не распространялись. «Дай поцелую», — сказал я, притянув к себе сестру и чмокнул в щеку. «Попробую пробить голубой огонек». «С ума сошел», — констатировала сестра. «Туда выбирают только самых лучших исполнителей, да и то не всех. Вы, конечно, тоже здорово выступаете, но кто вас знает. Выступили всего несколько раз, да и не бывает на огоньках подростков». «Вот мы этот недостаток и исправим», — сказал я. «Что за дискриминация по возрасту? Ладно, ты Люсе об этом не говори, может быть, еще ничего и не получится». Через полчаса после Татьяны со службы пришел отец. «Ну как?» — спросил он меня. «Вы что, сговорились?» — спросил я. «Все в порядке», — ответила за меня мама. «И сегодня обе пятерки. Сын у нас медалист, только ему пока ничего не оформили». Когда я вечером пошел к Черзаровым, меня, слава богу, никто ни о чем не спрашивал, потому что Люся уже все рассказала сама. «А девочек будут возить одних без тебя?» — спросила Надежда. «Будут», — ответил я. «Я узнавал, что им до нас 10 минут езды, поэтому больше получаса времени не тратят, а приказ был охранять обоих. Да и ездить осталось меньше 2 месяцев, а потом только от случая к случаю». «Не надо тебе завтра ехать», — сказала мне Люся. «Я и сама все прекрасно сдам, без твоей поддержки. Экзамен будет во время 2-го урока, поэтому час проболтаешься в школе. Лучше договорись, чтобы за тобой доехали, когда пойдут меня забирать». Я послушал Люси и хорошо сделал, так как парни отвезли ее и опять приехали на этот раз за мной. Я выходил провожать подругу до машины, поэтому они обошлись без звонка, сразу предупредив, чтобы я через 15 минут был внизу и взял с собой трико. Ехали мы 20 минут. Показывали меня человеку, которого я не принял бы за тренера. Во-первых, ему было далеко за 50 лет. Во-вторых, он был всего на 2-3 пальца выше меня, не имел рельефных мышц, и единственное, что у него выпирало, — это небольшой живот, на который я сразу с недоумением уставился. «Не похож на бойца?» — улыбнулся тренер. «Настоящий мастер должен уметь поставить себе на службу все, даже такой живот. Снимай свитер и рубашку, буду тебя смотреть». «Очень недурно», — сказал он после осмотра. «Если еще делал растяжки, будет вообще хорошо. Рассказывай, чем занимался». Сначала я ему рассказал, а потом показал все, что умею. «Самбо заниматься не будем», — сказал он. «Отработаешь с партнерами 3-4 полезных приема, и этого хватит. То, что ты умеешь, поможет тебе завалить 1-2 противников, которые ничего не умеют. Может быть, вырубишь и умеющего, но только если нападешь первым. Если внезапного нападения не получится, нужно делать ноги. Против мастера ты никто». «И вы из меня за год сделаете мастера?» — скептически спросил я. «Я из тебя могу сделать только отбивную», — усмехнулся он. «Делать себя мастером будешь сам, а сколько тебе для этого потребуется времени, будет зависеть от того, как подойдешь к тренировкам. Если будешь тренироваться 2 часа в неделю, тебе для этого не хватит жизни, а если 6 часов каждый день... Через 2 года отобьешься от 2 крепких мужчин, которые кое-что умеют. Усек? При всем своем развитии ты по силе и весу еще 2-3 года будешь уступать взрослым противникам. Поэтому твоими главными козырями должны стать скорость и ловкость. Никаких бросков, только подсечки и ударная техника. Ты разучил 3 простые связки, практикуемые в карате и других восточных системах. Вот мы с тобой дальше будем двигаться в этом направлении». «А с кем я буду проводить спарринг? С вами?» «Рановато тебе пока думать о партнерах», — опять усмехнулся он. «Когда будет нужно, они появятся. И чем тебя не устраиваю я? Иди в раздевалку переодеваться». Первый день я занимался немного, всего 3 часа. Для начала сделал разминку, потом тренер проверил меня на гибкость и остался доволен. «У всех бы так», — сказал он мне. «С тобой можно не заниматься общей физической подготовкой, поэтому сразу займемся техникой. Я показываю и объясняю, потом ты тренируешься до умопомрачения, а в конце будешь в поединке демонстрировать, чему научился. А я тебя буду лупить за каждое неверное движение. Очень, знаешь ли, способствует обучению. Я тебя буду нагружать достаточно, так что дома тренируйся только по субботам и воскресеньям. В эти дни у нас занятий не будет, сегодняшняя суббота — исключение». Тренер гонял меня, как и обещал, 3 часа. Потом был душ. «Вытирайся!» — кинул он мне полотенце. «В следующий раз привезешь свое. Домой меня отвезла другая машина. Шофёр тоже был незнакомый, а охранника не было. Всю дорогу мы с ним молчали. Люся должна была закончить учебу только через час. Поэтому я лег на свою кровать и постарался расслабиться. Хорошо, что я продолжал каждый день тренироваться, хоть и не так интенсивно, как раньше. Иначе завтра болело бы все тело. С кровати меня согнал звонок телефона. Мама была у Надежды, поэтому и к телефону подбежал я. «Через 10 минут ждем тебя у подъезда», — сказал Сергей и положил трубку. Я вышел чуть раньше, чем они приехали, и прятался в подъезде от ветра, который за последний час заметно усилился и продувал мое осеннее пальто. Было не то чтобы сильно холодно, просто неприятно. «Паршивая погода», — сказал Виктор, когда я сел в машину. «А будет еще хуже». Ему можно было верить. Плохую погоду он предсказывал на удивление точно. Машина остановилась, и я с Сергеем пошел к школьной калитке. Возле нее пришлось еще немного подождать, пока звенел звонок, и из распахнувшихся школьных дверей начали выходить и выбегать ученики. Люся вышла минут через 5 после звонка. Я ее знал прекрасно, поэтому сразу понял, что подруга не в духе. Увидев нас, она улыбнулась и ускорила шаг. «Давно мерзнете?» «Не очень», — ответил я. «У тебя что, неудача? Почему расстроена?» «Экзамен я сдала на отлично», — ответила она. «Пошли к машине, не стоять же на таком ветру. А расстроена из-за мальчишек. Как только ты исчез, они сразу стали распускать хвосты». «Это не страшно», — успокоился я. «Лишь бы не распускали руки». «Это тебе не страшно», — недовольно сказала она, садясь в машину. «А у этих придурков дошло до драк. Представляешь, бьют друг другу морду из-за меня. Как будто победителю что-то светит». «Действительно, придурки», — согласился я. «Наплюй». «Ага, наплюешь тут. У одного выбит зуб, у другого фингал под глазом. И мы втроем объясняемся у завуча. Я, значит, вертела хвостом. Хорошо, что вступился директор. И эта парочка не единственная. До драк, правда, пока не дошло, но они меня достали». «Как достали?» — не понял Сергей. «Чем?» «Это она говорит мои словечки, не обращай внимания», — расстроенно сказал я. «И много там таких озабоченных?» «Трое из 9А и 4 10-классников». «Нормально», — одобрительно сказал Сергей. «Ты можешь гордиться своей подругой. Руки они распускать не будут. А от ухаживания еще ни одна девушка не умерла. Сколько тут осталось твоей учебы? 1,5 месяца?» «Это еще в школу не явились родители пострадавших», — сказала Люся. «А завуч, мымра старая, во всем винит меня. Хорошо, что у нас вменяемый директор. А мне, между прочим, сдавать историю». «Поговорим с директором, он поймет», — утешил я. «Историю в школе не одна она преподает, успокойся. Здесь пока ничего не поделаешь, просто издержки популярности. Эти ухажёры хоть отличники?» «Не знаю. А какое это имеет значение?» «Мы уже приехали», — сказал я ей. «Потом расскажу. Драчка когда случилась?» «На большой перемене, а что?» «Значит, Ольга уже все выложила матери. Пошли на суд и расправу, вертихвостка. Эй, зачем лупить портфелем по голове? Там у тебя дофига учебников. Давай лучше по-быстрому расскажу, чему смеялся». Мы задержались перед их дверью, и я быстро рассказал Люсе сюжет Яралаша, где было как целовать, так и отличниц. «Вот и выясни их успеваемость. Скажешь, что будешь верной до гроба только тогда, когда будут достойны. И тебе спокойнее, и школе польза. Чем сегодня думаешь заняться?» «Сделаю уроки и сяду за подготовку к следующему экзамену. Чем быстрее все закончится, тем лучше». В этот день мы больше не встретились, а на следующий, после 10 часов, нас в очередной раз повезли к Брежневу. Уходя к машине, я взял с собой одну из 2 гитар. «Зачем она тебе?» — не поняла Люся. «Мы же уже пели все, что выучили». «Пусть будет. Последних песен еще никто не слышал, а у меня на одну из них особые планы. Лучше я возьму из дома гитару, чем Вика будет мотаться по соседям». Как оказалось, с этим заявлением я немного поторопился. «Что это?» — спросил охранник, которого я еще не видел. «Гитара», — пояснил я. «Могу расстегнуть чехол». «Расстегните», — попросил он. «Я должен осмотреть инструмент». Он 3 минуты вертел, осматривал и потряхивал гитару. «Нет там ни взрывчатки, ни автомата», — сказал я. «А маленький ствол намного легче провести в одежде, чем прятать в инструмент». «Есть инструкция», — пожал он плечами. «Любые габаритные предметы должны пройти проверку. А лучше, пока мы еще не отъехали, оставьте ее дома». «Гитара мне нужна», — сказал я. Если сомневаетесь, позвоните Ребенко». Полчаса спустя мы пили чай, на этот раз для разнообразия с пирожными. «Муж скоро приедет», — говорила Виктория Петровна. «Вы пока пообщайтесь с Викой». Общались мы минут пять, после чего приехал Брежнев, да не один, а с Сусловым. Люся осталась общаться с Викой дальше, а меня забрали в комнату-кабинет, и сейчас выясняли некоторые неясные моменты по событиям февраля. «Как школа?» — спросил Брежнев, когда мы закончили. «Все сдал», — похвастал я. «Медали и аттестат зрелости, можно сказать, в кармане. Сейчас гоняет тренер в комитете. Люся тоже приступила к сдаче. Два предмета уже сдала. Ей сложнее, чем мне». «Деда!» — забежала в кабинет Вика. «Ты уже освободился? Знаешь, у Гены скоро день рождения. Люся меня пригласила». «Ладно, иди, мы сейчас выйдем», — сказал Брежнев. «Значит, именинник. И что ж тебе подарить?» «Помогите выступить в голубом огоньке», — сказал я. «За всю его историю не было ни одного подростка, а это непорядок». «Это не ко мне», — улыбнулся он. «Это к Михаилу Андреевичу». «В этом году будет необычный огонек», — сказал Суслов, внимательно глядя на меня. «Снимают что-то вроде фильма. Я мог бы вас рекомендовать, но туда отбирают только самые лучшие номера. Ты действительно уверен, что достоин попасть в число лучших артистов страны?» «Давайте мы вам споем, а вы оцените», — предложил я. «Правда, петь придется только под гитару, а будет еще и рояль. И репетировали мы не слишком долго, но время еще есть. Я помню этот фильм «Сказки русского леса». Там много несвязанных номеров, нетрудно вставить еще один». «Пойдем», — поднимаясь с кресла, сказал Леонид Ильич. «Я люблю слушать, как вы поете». «Песня называется «Прекрасное далеко», — сказал я, доставая гитару из чехла. «Начнем?» Мы начали очень хорошо, спели. «Ну что ж», — сказал Суслов, — «песня очень чистая, идейная и звучит очень хорошо даже под одну гитару. Я поговорю, с кем нужно, а вы продолжайте репетировать».